Христос воскрес! От села Нотия до города Флорины, где в настоящее время находится кафедра Мангленской митрополии, 20 часов езды на лошадях. Первое греческое поселение возникло на этом месте всего 200 лет тому назад. Сегодня все его жители, 5000 человек, исповедуют мусульманскую веру. Нотия вошла в историю как наиболее яркий пример насильственного обращения в ислам христиан в 1759 году. История насильственного обращения в мусульманскую веру христиан свирепыми завоевателями на протяжении целых 5 веков знает много холодящих кровь эпизодов, особенно на Эгейских островах, на Лесбосе и на Хиосе. Нередкостью были случаи, когда маленьких детей насильно разлучали с матерями. Одни становились мусульманами, другие по Божьей милости оставались преданными вере своих отцов. Бывало, что годы спустя, встретившись случайно, мать узнавала ребенка, а брат – брата. Исламизация Нотии – одна из наиболее трагичных глав в книге обращения в ислам греков. Долгое время Нотия оставалась единственным поселением, где теплился огонек христианской веры, тогда как все деревни вокруг были уже полностью исламизированы. Поэтому завоеватели вместе с греками-отступниками, теперь более свирепыми, чем сами мусульмане, обрушивали на жителей ядовитые стрелы злобы. Митрополит Мангленский Иоанн, чья кафедра после всех этих событий была перенесена в Нотию, считал, что нет иного способа спасения паствы, кроме добровольного принятия ислама. Эту страшную мысль он долго вынашивал в своей душе и только в дни Святой и Великой Страстной Седмицы открыл ее своему брату, крестьянину Димитрию. Великий четверг, день воспоминания распятия Христова, жители Нотии на заходе солнца собрались в монастырском храме во имя святой Параскевы. Два священнослужителя прошли из царских врат первые 5 евангельских отрывков о страстях Христа. Но вот в царских вратах появляется архиерей. Черты его исхудалого и бледного лица кажутся еще более резко очерченными при мерцании больших свечей, горящих на 2 подсвечниках. С трепетом он произносит слова 6 Евангелия о том, как Спаситель был приговорен на смерть и как это совершилось. «Днесь висит на древе, на водах землю повесивай». Эти строки вырываются из уст Иерея, который выходит из северной двери святого алтаря, поднимая над собой деревянное изображение пригвожденного ко кресту Христа. Все преклоняют главы перед вынесенным распятием. Священник совершает коленопреклонение и возглашает: «Поклоняемся страстям Твоим, Христе, покажи нам и святое Твое воскресение». Затем: «Помяни, Господи, мя недостойного раба Твоего и всех предстоящих раб Твоих, егда приидеши во Царствие Твоем». В полночь Великой Субботы церковный колокол созывал верующих на празднование Христова воскресения. Это торжество оказалось для них последним. Митрополит на церковном дворе, едва вместившим тысячи пришедших людей, читал пасхальное Евангелие. Потом все, сияющие радостью воскресения, зажженными свечами подходили к царским вратам для принятия причастия. Односельчане приносили друг другу праздничное целование и приветствие. «Христос воскресе!» Они уже собирались расходиться по домам, когда митрополит обратился к своим духовным чадам и попросил их задержаться. Одному Димитрию было известно, не знали другие, что сейчас, за первым поцелуем радости, последует второй. Горечи и слез. Содрогаясь от волнения, архиерей призвал собравшихся перейти в мусульманскую веру. «Бог велий», — сказал он в завершении, — «и единородный Его Сын, Его же из мертвых воскресение сегодня празднуем. Только Он ведает всяческое и не лишит нас недостойных Своей милости». Церковь отвечала ему гулом изумления. Все, рыдая, целовали друг друга, не зная о грядущих испытаниях. «Дело отступничества описано в многоценном Евангелии». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Храмовое Евангелие укрыл у себя в доме сборщик подати. Церковные сосуды, священные образа, все было уничтожено, кроме иконы святой Параскевы, покровительницы Нокии. Ее образ жители замуровали глубоко в церковные стены. И по сей день в Нокии празднуют память святой Параскевы. А в родительскую субботу, в то время, когда в мечети раздается голос хаджи, читающего Коран, женщины возжигают свечи на могилах своих предков. Али. Так теперь звали митрополита Иоанна. Через несколько лет он был переведен по службе в Ларису. Как-то раз Али сидел в кофейне, и ему показалось, что он узнал брата. Он не ошибся. Это был Димитрий, который уехал из Нокии, не в силах приспособиться к новой жизни. Их встреча была промыслительна. «Я готов свидетельствовать о моем Христе», — сказал Али брату. Выйдя из кофейни, он зашел в мечеть Турхан, что возле Пенийского моста. Раньше это была православная церковь. Теперь благоверные мусульмане поклонялись здесь Мухаммеду в полуденный час. «Митрополит Иоанн взошел на амвон, сотворил крестное знамение и начал читать: „Единый, истинный Бог, Сын Его, Единородный Христос“». Не успел он закончить, как толпа мусульман зарезала хаджу в той мечети, где он служил. А Димитрия, на которого шпион донес властям, повесили. Два тела бросили в ров. Многие годы лежит там камень с надписью: «Не ваш христианин, не наш мусульманин».